Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь. Что вы думаете о Христе? Над Иисусом Христом издевались еще до суда. Цитирую. Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Иоанна 18, 12 и 13. Когда первосвященник Анна расспрашивал Иисуса о его учениках и учении, то один из первосвященнических слуг, будучи под халимом, ударил Иисуса по щеке, говоря, «Так ли отвечаешь первосвященнику?» Иоанна 18, 22. Дело ареста Иисуса и как оно было представлено еврейскими вождями Пилату, было так обосновано, что при аресте присутствовал даже тысяченачальник с достаточно большим числом римских солдат и первосвященнических слуг. От Анны Иисуса отводят к первосвященнику Каиафе. И взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Так бы сказать, его повели от Сциллы до Харибды, как говорится в греческой мифологии, то есть от плохого к худшему. И в Семанском саду, как для нас известно из Евангелий, Иисус Христос любил там быть со своими учениками, когда он бывал в Иерусалиме. Знал это место и предатель Иуда. Не вполне осведомленные в положении римляне думали, что они имеют задание арестовать великого конспиратора и политического преступника. Но как его найти и где поймать, они этого не знали. Поэтому первосвященники и послали солдатами предателя Иуду и своих слуг. Поэтому Иуда и вел их туда, где он был уверен, что они найдут там того, кого ищут. Он шел впереди отряда и дал им знак, что кого он поцелует, тот и есть. И подошедший к Иисусу, он предательски поцеловал самого наикратчайшего из всех сынов человеческих. Без сомнения, что если бы он этот предательский поцелуй Иуды, то они арестовали бы кого-нибудь иного, по всей вероятности, Симона Петра, у которого был меч, и он извлек его и начал защищать своего учителя. Но Иисус остановил его и сказал, что если бы он нуждался в защите, то он упросил бы у своего Отца Небесного, и он послал бы легионы ангелов. А сотнику сказал, «Если вы ищете Иисуса Назарянина, то это я. Возьмите меня, но не трогайте учеников, которые в паническом страхе стали разбегаться». Христос обличил Петра и исцелил первосвященническую слугу, которому Петр отсек ухо. Сотник и его солдаты, видя такой оборот дела, были весьма удивлены. Они думали, что им придется встретить большое сопротивление от такого опасного преступника, как они думали о Иисусе. Но они увидели кроткого Божьего Агнца, отдающего себя добровольно в руки своих мучителей. Дальнейшие события. Наступало такое единственное утро во всей истории Вселенной, какого никогда не было в истории от начала творения мира, когда ослепленные ненавистью еврейские вожди отдавали в руки римлян на смерть своего мессию. Пилат знал о Иисусе многое из сообщений своих агентов, что он не есть таким, каким его обвиняют перед Пилатом первосвященники и их компаньоны. Он знал хорошо их лицемерие и что они требуют его смерти по зависти. Он также знал, что все то, в чем они обвиняют Иисуса, не могут быть признанными римскими законами, чтобы на основании их можно было вынести ему смертный приговор. Пилат был уверен, что Иисус не был виновен в том, в чем его обвиняют, как конспиратора против римской власти, и потому для него это была трудная дилемма. Поэтому он и посылает его к Ироду, чтобы он его судил, как говорится в одной французской поговорке, цитирую: «Лучше 99 виновных оправдать, нежели одного невинного осудить». Поэтому Пилат делает несколько попыток, чтобы освободить Иисуса, зная, что он невиновен. Но как политический деятель Пилат знал, какие сильные враги Иисуса, то есть первосвященники и старейшины иудейские, а их методы такие лицемерные и коварные, что бороться с ними и защищать Иисуса у него не хватило смелости, чтобы, как говорится, скрестить свой меч в честной борьбе. Ведь Пилат знает, какое положение существует в Иерусалиме и какая их усиленная агитация, которая может вспыхнуть восстанием. А у Пилата так мало войска в Иерусалиме, на которое он мог бы рассчитывать. Он делает несколько попыток, чтобы спасти Иисуса от смерти, но все это безуспешно. У евреев существовал такой обычай, чтобы на праздник Пасхи отпускать на волю одного из преступников, осужденного на смерть. В то время в Иерусалиме находилось присужденный на смерть за убийство некто по имени Варава. И Пилат предложил евреям, чтобы отпустить на свободу Иисуса. Но враги Христовы повели сильную агитацию, чтобы им отпустили Вараву, а отдали на смерть Иисуса. И взбунтованная первосвященники масса, толпа превозмогла своим криком. Вторая попытка. Пилат узнал, что Иисус есть из Галилеи, из области, которая юридически находилась в ведении Ирода Антипаса, который был тетрархом Галилеи. В то время на празднике Пасхи он находился в Иерусалиме. Это был тот самый Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя. Пилат хотел, чтобы Ирод сделал решение о судьбе Иисуса. Но хитрый и лукавый Ирод, желая угодить еврейским вождям, которые усиленно обвиняли Иисуса перед ним, и про него сказано: «Но Ирод со своими воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую шутовскую одежду и отослал обратно к Пилату». Свидетельство Пилата, что он думал о Христе. Пилат же созвал первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным в ничем, в чем вы обвиняете его. Так само и Ирод, которому я посылал Иисуса, тоже не нашел в нем ничего достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Страшный выбор. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемую Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель же сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предав на распятие. Как официальное лицо римский прокуратор Пилат называет Иисуса праведником и ни в чем не повинным. Еврейские вожди и Синедрион осудили Иисуса за то, что он на заданный первосвященником Каиафом вопрос, который он под присягой спросил Иисуса, есть ли он Сын Всевышнего, на что Иисус ответил положительно, что он есть Христос, Мессия. Но ведь он и был Сыном Божиим. Об этом свидетельствовали ветхозаветные пророки. О том, что он был Христос, Мессией, свидетельствовали его дела, то есть творимые ним чудеса. Он исцелял всевозможных больных, хромых, прокаженных, слепых, воскрешал мертвых. Его кристальной чистоты характер, который Пилат был очарован, называя его «се человек». Его любовь, которая могла прощать даже своим врагам, его беспримерная смерть на кресте в Голгофском и фактическое воскресение из мертвых, которое было не легендой, а исторической правдой, основанной на фактах. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.